Глава 17. Я, признаться, опасался, что друган мой танк сейчас раздухарится не по делу. Все-таки вчера еще наполучал изрядных плюх, и что у него может быть с головой, одному богу ведомо. Если боец пробитый, то проблемы могут разные возникнуть, и тогда недолгой будет моя радость от нового авто. Но, к некоторому удивлению моему, пацан не стал безумно лихачить. Погнал тачку скоро, но уверенно, все в меру, правда, не переставая нецензурно восхищаться быстротой хода и легкостью управления. «Не, братан, ну от души, класс, поздравляю! Слушай, а как ты грохнул-то всех? Давай, рассказывай!» Посмеиваясь, я стал рассказывать, а танк рулил все так же четко и стремительно. Мы неслись в прямом смысле с ветерком, влетавшим в салон, приятно овивавшим наши горящие после боев лица. Поначалу, я, признаться, хотел поднять тему о стрельбе в ресторане и назначенной на сегодня сходке, по-товарищески предупредив, чтобы по горячке пацан не наделал глупостей. Но, видя его незамутненную радость, решил эту беседу отложить. Тем не менее, покатались, пора и честь знать. Примерно так я и сказал танку. «Все, брат, поехали на базу. Не знаю, как ты, а я еще и отдохнуть не прочь». И потом, не договорив, я осекся. На руке танка не было перстня. Нашего фирменного, а у меня в кармане есть. Конечно, я и помыслить не мог, что это его перстень. Ну не он же заказчик покушения, не танкового ума дело. Однако, сам он, похоже, в вихре эмоций просто забыл про кольцо. Да и я прикусил язык, поразмыслив. Незачем поднимать трезвон, события только разворачиваются, ничего еще не ясно. И пока самая разумная позиция – ждать. Хрен его знает, куда танк мог засунуть свой перстень. Дрался-то он без него. «Ладно», – с несильным огорчением вздохнул мой товарищ. «На базу так на базу». Вскоре мы были у Рубина, по-прежнему бдительно охранявшегося братковской пехотой, отнесшейся к нам с должным почтением. Прошли в номер, и вот тут-то я сообщил танку о вчерашнем конфликте и предстоящей сегодня сходке, на которой мы оба должны присутствовать. По такому делу у нас есть еще где-то час-полтора для отдыха, что надо использовать. Он, несмотря на показную бодрость, вряд ли ощущал себя вполне оправившимся, поэтому воспринял мои сообщения достаточно здраво, легко согласился, мы улеглись, и не знаю, как он, танка-то наверняка хорошенечко прокапали, а я почти мгновенно провалился в сон. Спал, правда, беспокойно, и вот что удивительно, спроси меня, что снилось, и я не скажу, а ведь снилось и нечто нехорошее, беспокойное. Я отчетливо помню чувство тревоги и особого предчувствия чего-то мрачного, но как-то это не воплотилось в образы, оставшись неприятной мутью. Примерно она и носилась в моем сознании или подсознании, не знаю, когда меня разбудили энергичной тряской за плечо. «Спортсмены, подъем!» Я открыл глаза, надо мной склонился Степаныч. «Как самочувствие?» «В пределах нормы». Я сел. И, в общем-то, не соврал, хотя отходняк от боя уже начал накрывать меня в полной мере. Мышцы болели, двигаться было тяжеловато. Я-то бился без фармы, хотя тут не факт, что отходники бы переносились лучше. Степаныч все это понимал. «Вставай, вставай, брат! Через час где-то начало этого собрания, вам надо быть! Демид велел!» Тут только я заметил, что танка нет, а в ванной шумит вода. «Да, сейчас». Я полностью пришел в себя, хотя дурные сновидения еще тяготили память. Но я постарался их отшвырнуть и стал одеваться. Шум воды в ванной стих, но неожиданно оттуда донеслась нещадная ругань. Лицо Степаныча вытянулось. «Что это с ним там?» Выяснилось это через несколько секунд, когда мокрый, закутанный в простыню танк вылетел из ванной. «Братва, слышь, перстень мой куда-то делся, не могу найти!» Я мгновенно ощутил, как перстень, найденный у мертвеца, упирается мне в бедро. «Блин!» – танк продолжал изрыгать матершину. «Как это понимать? Неужели кто-то скрысятничал? У своего?» Степаныч наставительно поднял палец. «На армейской службе есть такая мудрость. Нет понятия «украли», «сперли» и так далее. Есть понятие «просрал». Сам потерял, сам и виноват. Где он у тебя был?» «Да не помню уже». Танк опечаленно присел. «Я в каком напряге был-то? Разве теперь вспомнишь? Сунул кому-то». «Это верно», — примирительно сказал я. «Да и не ты один. Шухер-то поднялся до небес. Мало ли что могло быть, официанты, обслуживающий персонал. Да просто могло залететь куда-то, там и валяется. Если так, то найдется». «А если нет?» «Ну, я пожал плечами. Просто попробуй вспомнить, кому перстень сунул». По-прежнему помалкивая о находке, я продолжал напряженно думать, и кое-какая версия у меня выстраивалась. Но понятно, что она нуждалась в проверке. Даже не столько в проверке, думал я, сколько жизнь сама покажет, прав я или нет. «Ладно, молодежь!» Степаныч решительно встал. «Собирайтесь, через час!» Он посмотрел на часы. «Через 50 минут надо быть в зале. Задача ясна?» «Яснее некуда», — сказал я. Мы собирались, танк инерции все сокрушался насчет перстня, а я, испытывая некоторые угрызения совести, утешал его, говоря, что при таком кипише, что случился вчера, потерять небольшую штуковину и не мудрено. Ну или тот, кому танк перстень дал на передержку, при первой встрече обратно его отдаст. Словом, через полчаса мы были готовы. Тут я сказал товарищу, что немного прогуляюсь, он не возражал, и я вышел. В самом деле, мне хотелось побыть одному, но судьбе моей почему-то не захотелось дать мне этого. Не успел я выйти, как в коридоре наткнулся на Лиду. В вихре событий я успел и позабыть про нее, а увидав, обрадовался, честное слово. Теперь я вмиг забыл об одиночестве. «О, привет, как дела?» «Тружусь», – сухо ответила она, не замедляя шаг. «Погоди», – просительно заговорил я, но фармацевт настроена была погордиться и поломаться. «Ты бы не ходила тут вот так, одна». Я прекрасно помнил, что у Лидки были непонятки с Марком. «Ладно, сейчас, когда на носу сходняк, вопрос поставлю на паузу, но потом...» «Извини, мне некогда, работы много». Но все же запнулась, бросив на меня косой взгляд. «Постой», – теперь сказала она. Достала платок и аккуратно протампонировала им мое левое надбровье. На ткани осталось крохотное алое пятнышко. «Плохо заделали», – досадливо поморщилась Лида. «Ну вот», – я улыбнулся. «Надо заглянуть к вам, товарищ медик». «В порядке очереди». Так же строго обронила она и пошла дальше. Я посмотрел ей вслед со смешанными чувствами. Что в ней влечет меня? Не знаю, слишком многое обрушилось на меня. В слишком мощный поток событий я попал, чтобы разобраться еще и в этом. Так и не ответив на свой вопрос, я пошел вниз, встряхнулся, выбросил из головы посторонние мысли, ощутив себя полностью готовым к такому сложному мероприятию, как сходка, где наверняка ожидаются всякие острые сюжеты. Заходить в ресторан, конечно, я не стал, скромно стоя в сторонке и наблюдая, как суетится рой официантов и официанток под командой метрдотеля и уже знакомого мне Павла Егоровича. На сцене возились музыканты, настраивая аппаратуру. Видно было, что банкет ожидается по самому высшему разряду. Кое-кто из братвы уже начинал подтягиваться в зал. Появился танк, подошел ко мне, и мы пока стояли в стороне, поджидая начальства. Народ повалил погуще, вот появился и Карен в черном костюме, белоснежной рубахе, в распахнутом вырезе которого солидно поблескивала золотая цепь. Горделивой, самоуверенной походкой он проследовал в ресторан. Мы проводили его взглядами, танк презрительно сплюнул. «Ишь ты, король какой, пуп земли! Ничего, сейчас его опустят куда надо!» Я чуть подтолкнул приятеля локтем. «Фильтруй базар, брат, даже про врага так не говори, и у стен уши могут быть». «Да пошел он!» Тут возник Яшка Кривой. Этот и одет был, и держался несравненно скромнее, но солиднее, как бы осознавая свою значимость для мироздания, требующую не выпендриваться. Танк плеваться не стал, хотя и этого типа проводил хмурым неприязненным взглядом. Наконец появился Демид за Уром. Второй держался подчеркнуто подчиненно, чуть позади. В разговор не вступил, когда они подошли к нам, и Демид сумрачно произнес. «Готовы?» «К чему тут надо быть готовым? Да ко всему, наверное». «Да», — сказал я. Танк кивнул. «Тогда ждем Михалыча. Войдем все вместе, как команда». Я не был уверен, что эта символика сработает, но, как говорится, жираф большой, ему видней. Прежде Михалыча, однако, появились варианты его команды. Два зама, знакомые мне по вчерашним происшествиям, еще несколько человек. Такие представительные, в дорогих костюмах, брендовой обуви, они сплоченной группой прошагали в зал, по пути обменявшись приветствиями с нами. Но я иллюзий не питал, зная, что в любой миг показное дружелюбие может обернуться волчьей схваткой не на жизнь, а на смерть. Они прошли, а вскоре появился и Михалыч, подчеркнуто затрапезный, всем видом утверждающий принципы вора старой формации. «Здорово, братва!» И каждый из нас был удостоен его не по-стариковски крепкого рукопожатия. «Ну что, нас ждут? Идем». И мы пошли в зал. Огромный стол в виде буквы «П» был покрыт белоснежными скатертями и роскошно сервирован винами, графинами с коньяком и водкой, закусками, фруктами. Народ в меру спокойно рассаживался, а места во главе стола, то есть за верхней перекладиной буквы «П», уже оккупировали Кривой с Кареном. Типа они тут козырные тузы, а все прочие – от десятки до короля. Увидев эту картину, Вариант нахмурился. «Э, корефаны!» – обратился он к вокзальной парочке. «А вы ничего не попутали? Как говорится, занимайте места согласно купленным билетам». «А нам билетов и не надо», – дерзко, но спокойно отпарировал Яшка. «У нас свой пропуск, без ограничений». Вариант смерил нахала холодным взглядом сверху вниз. «У кого пропуск?» – бесстрастно молвил он. «У тебя, у Сявки неумытый, а на кладбище тебе мандат не выписать. Тут уважаемые люди». Он кивнул на Михалыча. «Ты по сравнению с ним в зеркале не отражаешься, а пургу несешь». Вмиг за партнера врубился Карен, вскочил, ощерился. «Полегче, братан, уж больно резко стартанул, как бы не опрокинуться». Вариантова команда угрожающе сплотилась, кто-то недвусмысленно полез за пазуху, но вперед выступил Михалыч. «Стойте», – негромко сказал он и приподнял правую руку. Все это было сказано и сделано как-то буднично, без малейших внешних эффектов, и тем не менее, моральный эффект был неотразимый, все сразу стихли. Михалыч чуток помолчал. «Братва», – наконец молвил он веско, – «нечего вам грызться по пустым делам. Не место красит человека, а человек место. Умные люди сказали, верно? Ну, вот так и будем делать». С этими словами он подошел к столу и сел на первый попавшийся стул, где-то посередине длинного стола, и рядом с ним и нами стали рассаживаться сам Вариант и его свита. Я мысленно усмехнулся. Хитрющий старый вор, выставив на показ скромность, все же выбрал такое место, чтобы перетянуть на себя всеобщее внимание, а Карен с Яшкой остались на периферии. Заметил я и другую тонкость. Вариант, хотя наружно и выражал Михалычу почтение, делал это через силу. Кто знает, может, считал старика динозавром, которому место в музее, а не на серьезных сходках. Ну и дальше мысль моя потекла по вполне логичной тропинке. Если это заметил я, то неужто не просек такой дотертый тип, как Михалыч? Но тут он вновь поднял руку, требуя тишины. И все притихли. Он встал. В руке у него был фужер с минералкой. «Люди», – молвил он, – «мы здесь сегодня собрались, чтобы решить важный вопрос. Давайте не откладывать дела в долгий ящик, сразу и начнем. Есть пить можно и параллельно». И он начал речь. Надо отдать должное. Говорил коротко, по делу, без изысков, но исключительно разумно. Чувствовалось, что жизнь научила его взвешивать каждое слово, прежде чем произнести, и с годами это превратилось в вербальный навык. Умение изложить мысль просто и ясно. Хотя, конечно, мысли были не ахти какие космические. Ни квантовая механика, ни экзистенциализм. А суть, если излагать ее несколько более литературно, была такова. Москвичи, по словам Михалыча, предлагают развернуть в Ростове-на-Дону сеть наркоторговли. Нелегальной, разумеется. В этом случае он, Михалыч, при всем уважении к столичной братве, как соратникам по нелегкой воровской доле, вынужден указать коллегам на ошибочность их точки зрения. Он слыхал, что помимо уже привычной анаши и даже героина, московские гости планируют реализовывать какую-то современную синтетику, таблетки, страшную жуть. А такое у наркоманов мгновенно сносит крыши, и они садятся на эти колеса за пару дней. Да так с них и не слезают до самой смерти. Ну а заодно такие ребята, пока сидят на химии, готовы кого угодно ограбить, убить, хоть мать родную, превращаются в зверей, короче говоря. Это как? Не западло братве марать руки об эту грязь? Данные риторические вопросы Михалыч произнес опять же спокойно, но с такой интонацией, что у меня холодок прошел по спине. Он и это умел, психолог. «Короче так, братва», – оратор вышел на финиш. «Если хотите знать мое мнение, то нам в Ростове наркота без надобности. Да, можно бабки срубить в легкую и быстро. А потом что? Где перспектива? Подсадим народ на эту дрянь. Что дальше будет? Вы об этом подумали? Нет. А надо думать о будущем. Хотите поработать с нами в Ростове? На здоровье. Есть реальные темы. Серьезные бабки поднять можно. Обмозгуем, решим. Хватит и вам, и нам. Общак, понятно, это дело святое. Но я повторяю. Темы важные. «Хватит на все про все. Вот так». Он глотнул минералки и сел. Спиртного, видимо, он не употреблял из-за какого-то принципа. Московские переглянулись, но тут внезапно выпрыгнул Карен. «Михалыч, ты извиняй, конечно, мы к тебе тоже со всей уважухой, но это старый подход, каменный век. Что нам мешает рубить лавы по всем фронтам? Твои темы, ладно, хорошо, а дурью барыжить? Пусть кто хочет торчит, если он такой дурак. Дуракам туда и дорога, в могилу. Михалыч, новые времена на дворе. Ты взгляни чуть дальше носа своего. Упустим тему, так ее кто-то поднимет, кроме нас, зуб даю». Вариант чуть покраснел. Похоже, он хотел, чтобы заговорил не Карен, а если уж Карен, то не так хамски. «Эй, тормозни!» – осадил он. «Я говорил, что сявкам пока слова не давали». Карен чуть не взбеленился, но его на самом деле тормознули. Яшка, который был, видно, поумнее. Вариант тем часом повернулся к Михалычу. «Слушай, а если и наркотой заняться, и работяг грузить? Как такая тема?» Михалыч встал, уже без фужера. И как-то сразу стало ясно, что это его последнее слово. И речь зазвучала иначе, жестко, как будто по душе напильником прошелся старый вор. «Как?» – переспросил он. «Я так скажу. Если кому и доверять общак, так я бы работяге и доверил. Есть там такие, что им миллиард дай, они до копейки сохранят. А доить надо других, барыг всяких, цеховиков. А насчет дури я сказал, в Ростове этого не поймут. Кто начнет этим барыжить, может и на пике очутиться. Или пуля. В жизненно важный орган», – произнес он с особым выражением. «Все, пошли, братва». Велел он нам тоном, не терпящим возражений. «Пусть люди подумают, поскрипят мозгами. Предложение конкретное, ответ жду завтра». Мы послушно встали, как толком и не успев вкусить шикарных яств. Михалыч захромал к выходу, мы за ним. Все это в гробовой тишине, никто не посмел вякнуть. Когда вышли в вестибюль, Михалыч, скривив рот, обронил. «Хочешь мира, готовься к войне, тоже умными людьми сказано». «Так что теперь делать?» – осторожно спросил Демид. «Отдыхать», – коротко сказал вор. «До завтра, без излишеств, ясно?» «Да». «Тогда по номерам». Когда мы с танком вошли в свой, он начал. «Слышь, брат, может, по 100 грамм вмажем? Или побольше? А может, девок вызовем? Это же не эти». «Не излишества?» «Ну?» «Подумаем». Я подошел к окну и обомлел. Прямо у входа в ресторан стояли два наглухо зашторенных пазика. Из них стремительно в черном порядке выбегали крепкие ребята в сером городском камуфляже с автоматами в руках, уже 10 человек, не меньше. А из автобуса все выбегали новые. ОМОН. Цель понятна. Сходка в Рубине.